условном «Амюз-буш», поданном Скорсезе и Ди Каприо перед трапезой раблезианского размаха. По Бруклинскому мосту спешит красный гоночный автомобиль. Водителя, позабывшего про правила дорожного движения, ублажает эффектная блондинка. «Нет», — перебивает оператор Белфорд, — «я водил белый Феррари, как герой полиции Майами». Блондинку он аттестует как герцогиню, капризную, но божественно прекрасную Наоми, Марго Робби, согласившуюся незадолго до означенной сцены стать его законной женой. В наглой, граничащей с моральным эксгибиционизмом манере Джордан повествует зрителям о буднях славной эпохи. Самый дорогой дом на Лонг-Айленде. Конечно же, с вертолетной площадкой и бассейном олимпийских размеров. Самый обширный автомобильный парк. Самые красивые эскортницы в гареме. Самый чистый кокаин. Как же простой еврейский парень из Бронкса пришел к столь головокружительному успеху и, главное, как умудрился все вышеописанное великолепие потерять? Ведь рассказчик постоянно подчеркивает, что увиденная роскошь — дело давно минувших дней. Белфорд помнит, как все начиналось, и сейчас вам расскажет историю личного падения. Просто лучший продавец на свете не мог не показать свой товар лицом в затакте посвященного ему байопика. За 10 лет до кокаина и эскортниц новобранец Уолл-стрит робко вылезает из потрепанной Тойоты. Свой первый рабочий день в Мекке капитализма он начинает в компании скромницы жены, заботливо подбросившей его в сердце зла. Как известно, Белфорд, мечтавший с детства стать дантистом, бросил Балтиморский колледж стоматологической хирургии после того, как в присутственной речи декан факультета заявил, что золотые дни для стоматологов позади.